Теперь я обязан был вернуть Франции то, что директория пустила по ветру в мое отсутствие. Я должен был вернуть мою Италию, и вторая итальянская кампания началась. Я придумал, перейдя через Альпы, появиться перед австрийской армией, как гром с ясного неба. Для этого мы должны были одолеть перевал Сен-Бернар. До меня это удалось только Ганнибалу, но он же это сделал, значит, должен был сделать и я. Впрочем, если бы Ганнибал видел мой переход, он посчитал бы свой сущей безделицей. Я шел с дурно экипированной голодной армией и с артиллерией. На одной доблести мои солдаты волокли к снежным вершинам разобранные пушки, тяжеленные орудийные стволы, зарядные ящики, лафеты. Через пропасти, обвалы, в жестокий холод. Отдых и сон были только в снегу. Там, на перевале, на самой вершине, жили монахи. Крыша, покрытая соломой, на ней крест, высокие стены, сложенные из каменных глыб, крохотные оконца, а вокруг слепящий снег и вершины гор. Они проводили дни в этой вечной тишине среди мироздания, и вот мы взорвали ее. Ржанье коней, говор тысяч солдат. Они высыпали из дома, смотрели на нас с изумлением, как на привидение или на воинство, спустившееся с небес. И только громкая солдатская ругань доказывала, что мы отнюдь не Божье воинство. Последнюю фразу вычеркните. Мы преодолели. Ночью, среди белевших во мраке горных вершин, мы подошли к австрийской крепости. Я велел начинать. И все осветилось. Пушечные залпы, непрестанная канонада. Австрийцы решили, что началось светопреставление. Они сдали крепость, и мы спустились в долину. Теперь мы были в тылу у австрийцев. А потом началась решающая битва при Маренго. Надо отдать им должное, на этот раз австрийцы дрались отчаянно. Я кое-чему их научил. И в три пополудни, казалось, я проиграл битву. Глупцы отправили в Вену курьера с известием о своей победе. Но я был спокоен. Я все рассчитал. Я верил в судьбу и ждал. Мой генерал Дезе в решающий миг боя должен был явиться с подкреплением, и ровно в 5 часов он появился. Все было кончено. Это была великая победа. Но во время сражения Дезе убили. Маршан рассказывал мне, когда император умирал, он вспоминал Маренго, и все шептал в агонии: «Дезе, где ты, Дезе, судьба моей победы?» И на смертном одре, и тогда в каюте, император был там. Он все видел вновь. «Атака! Как великолепен строй!» — шептал император. «Но вот они уже бегут. Австрийская армия перестала существовать». Я обходил поле сражения и увидел маленькую собачку, скулившую над телом человека. Собачья преданность долговечней человечьей, и совсем недалеко от австрийского офицера и его собачонки лежал мой Дезе. Лежал, уткнувшись лицом в землю, примяв головой траву. По щеке полз черный жук. Мне не пришлось обнять Дезе после победы. Но я накрыл его знаменем и плакал в палатке, плакал в первый раз. И прямо на поле боя я написал послание королям Европы. Я обращаюсь к вам после победы, окруженный умирающими, стонущими людьми, с предложением мира. Я вернулся в Париж с победой и миром. Французы хотели покоя. Страна устала от войн и революций. Благодарный Париж высыпал на улицы. Полиция докладывала. Толпа била окна в домах, где посмели не зажечь иллюминацию в мою честь. Люди окружили Тюильри. Они звали меня. Но я не вышел.